Первые фильмы. Биль о разводе. Биль о разводе должен был стать моей первой кинокартиной. Джон Берримор играл моего отца, Билли Берк — мою мать, Элизабет Паттерсон — мою тетю, а Дэвид Мэннерс — моего жениха. Снимал картину Джордж Кьюкер. Съемки начались со сцены вечеринки, которую давала моя мать. В длинном белом платье я пронеслась вниз по лестнице прямо в объятия Дэвида Мэннерса. За мной следовала Лора Хардинг. Она споткнулась, и сцену пришлось переснимать. Джордж был в ярости. О, Боже! Неужели я забыла рассказать вам, как мы провели второй день в Голливуде? Некто Карлтон Берг, авторитет в конно-спортивных кругах, был поклонником Лоры. Он снял для нас красивый маленький домик во Франклин-Кэньон. Мы пошли взглянуть на него. Там мы встретились с Катри Берком. С ним была женщина, какая-то миссис Фербенкс. Дом нам понравился. Не очень импозантный, но симпатичный и удобно расположен. Миссис Фербенкс пригласила нас прийти к ней на обед в пятницу вечером. Я отказалась, сославшись на то, что никогда не ужинаю вне дома, и хладнокровно сменила тему. На самом же деле я подумала, дама скучноватая, так что не стоит ничего затевать. Когда Карти и миссис Фербенкс ушли, Лора весьма язвительным тоном воскликнула. «А ты знаешь, кто это была?» «Ты имеешь в виду миссис Фербенкс?» «Да! Это Мэри Пикфорд!» «О, Боже!» К счастью, позже она позвонила и пригласила нас снова. И я, вся трепеща от волнения, любезнейшим тоном проворковала. «О, как замечательно! Да, конечно! Как мило, что вы беспокоитесь о нас!» Мы оделись как на парад и отправились к Пикфорд. Можете себе представить, Пикфорд в первую же неделю моего пребывания в стране кино. Я сидела рядом с Фербенксом. Лора рядом с Мэри. Карти Берг тоже был там. Мы просмотрели фильм, очень смешной. Вот оно, настоящее большое кино. Пикфорд была очаровательна. Больше нас туда не приглашали. Ни разу. Представьте. Так я получила урок. А именно, следи за тем, что говоришь. И с кем? Вы можете не знать, с кем разговариваете. Безо всякой раскачки мы приступили к съемкам картины. Я уже рассказывала, как познакомилась с Кьюкером и Берримором. Мы быстро сделали пробы причесок, грима, эскизы костюмов. По плану предполагалось сначала снять все сцены Берримора и побыстрее освободить его, то есть сэкономить деньги. Он дорого стоил. Мы, повторяю, начали со сцены вечеринки, так что можно было задействовать весь состав актеров. Потом снимали эпизоды с Берримором. Первой была сцена его приезда в дом. По сценарию он, покинув лечебницу для душевнобольных, являлся в свой дом. Я наблюдала за ним, находясь в гостиной, когда он открыл дверь. Вот он подошел к каминной доске, ищет свои трубки, топчется на месте. Я стояла возле камеры, следя за каждым его движением. По щекам у меня текли слезы, когда я поняла, что это мой отец. В действительности же я с удивлением констатировала про себя, что это, конечно же, Берримор, великий Берримор. Но играет он до жути слабо. Я была поражена. Когда сцена была сыграна, Берримор двинулся из глубины комнаты, буравя меня острым взглядом. Потом он приблизился к Джорджу и сказал, что хотел бы сделать дубль. Мне кажется, он понял, что это чрезвычайно важный момент для меня, и что он не хотел бы, чтобы я провалилась. Начали снова. Он играл потрясающе. Сколько печали, сколько трогательного отчаяния и простоты. Странный человек. Очаровательный мужчина, изумительный актер, добрая душа. Он проявил высочайший интерес к прекрасному полу вообще. При этом, казалось, ему было совершенно все равно, достигнет ли он успеха в своих ухаживаниях. Впечатление было такое, как будто он впервые сел за руль чужой машины. Однажды он попросил меня зайти к нему в костюмерную на съемочной площадке. Я пришла. Постучала в дверь. Услышала, что можно зайти. Вошла. Он лежал на своем диванчике, как бы это выразиться, в некотором дезобелье. Вероятно, я выглядела в это мгновение как человек, которому становится дурно. Повисла пауза. Он резко натянул на себя одеяло. «Ой, извините, увидимся позже». Я ретировалась. «О, Боже, да чего же странно!» Как бы там ни было, после этого неприятного случая он вел себя по-рыцарски. Казалось, он просто поставил себе цель всячески помочь мне блеснуть. В наших общих сценах, а их было много, он всегда вставал таким образом, что я невольно оказывалась лицом к камере. Он был молодец. Он был веселый, и, разумеется, он умел играть. Мне очень повезло, что он так благосклонно ко мне отнесся. Самое забавное из того, что произошло на съемках. Сцена завтрака с Билли Берк во главе стола. Я сбоку, Элизабет Паттерсон на противоположном конце. Я, видимо, не могла провести сцену так, как хотелось Джорджу. Мы отсняли 20 дублей. Будучи неопытной, я совершенно не думала о том, что при каждом новом дубле необходимо съедать новый завтрак. И не только мне, и остальным тоже. Представьте себе, 20 завтраков кряду. А я-то все ломала голову. Почему Элизабет Паттерсон так дулась на меня? По прошествии многих лет она призналась мне, в чем была причина. Съемки Билли о разводе заняли в общей сложности приблизительно 5 недель. 3 недели с Берримор, остальное без него. Закончив съемки, мы сразу же отправились с Ладди в Европу. На тот случай, если мне вдруг сообщат, что я звезда, я сходила к Чиапарелли и приобрела костюм, чтобы было в чем сойти с трапа. Костюм был коричневый, с синевой, баклажанного цвета. Пальто в 3/4, юбка, блузка и вязаная английской резинкой шляпа. Очень удобный для носки костюм. В Вене до меня дошел слух, что я сыграла очень здорово, поэтому была во всеоружии. Это был мой первый французский наряд. Картину представили на предварительный закрытый просмотр в Санта-Барбаре, и она была очень хорошо принята. Когда стало точно известно, что картина вошла в разряд хитов, мы с Ладди поменяли билеты с 3-го класса на 1-й. Раньше я всегда путешествовала самым дешевым классом, в носовой части парохода, из того расчета, что если уж у меня будет рвать, то пусть рвет в третьем классе, а не в первом. Мне, конечно, повезло, что я попала на эту картину. В этой роли можно было себя показать. Кристофер Стронг. Дороти Арзнер. Женщина и при этом популярный режиссер. Она сняла много картин, была настоящей профи. Работать на этой картине было весело. Ничего из ряда вон там не происходило. История женщины-пилота и ее романа со знаменитостью. Теперь кажется странным женщина-режиссер. А тогда это не казалось мне странным. В числе самых лучших монтажеров тогда было несколько женщин. Дороти пользовалась известностью и поставила немало великолепных картин, имевших огромный успех. Она носила брюки, я тоже. Нам было приятно работать вместе. Сценарий был чуточку старомодным, да и картина не совсем нам удалась. В главной мужской роли в ней снялся Колин Клайв. Ранняя слава. Я зашла в офис Пандро Бермана, увидела на его письменном столе сценарий, взяла его и начала читать. Автор Зоя Эйкинс. Просто очаровательно. Позвонила своей подруге Лори Хардинг. Та приехала, тоже прочла текст. И ей он очень понравился. Я пошла к Пандро и сказала, что должна это сыграть. Он сказал: «Нет. Это для Конни Беннет». Я сказала: «Нет, это для меня». Настояла на своем. Картину снимал Лоуэлл Шерман, который в фильме «Сколько стоит Голливуд» сыграл главную мужскую роль, а партнершей его была Конни Беннет. Блестящая картина. Он был очень хорош. Мне довелось видеть Рут Гордон в пьесе под названием «Церковная мышь». Играла она восхитительно, и я представляла себе мою игру в «Ранней славе» именно в таком ключе. Монотонность голоса, сосредоточенность на окружающем тебя предметном мире. Я сидела за стойкой, пила кофе и разговаривала с Обри Смит. Чудесная роль. Мой первый Оскар. Я не могла поверить. Это произошло в 1933 году, когда премии были в новинку. В жюри тогда входило, если не ошибаюсь, 5 человек. Среди них Дук Фэрбэнкс-младший и Адольф Менджу. Дук и я играли в фильме «Сцену на балконе» из «Ромео и Джульетты» в костюмах. В картину она не вошла. На съемку этой сцены пришли посмотреть Мэри Пикфорд и Дук Старший. Вот страх-то нагнали. Мы отсняли эту картину в 17 дней. «Маленькие женщины» — это одна из моих любимых картин. Режиссер опять Джордж Кьюкор. К ней было написано несколько сценариев. Все слабенькие, в сущности, никудышние. Потом заказали Сари Мейсон и Виктору Хирману. И они, на мой скромный взгляд, сделали блестящий сценарий. Простой, реалистичный и наивный, но такой, что верилось, это сама жизнь. Он резко отличался от первоосновы романа. Я тоже, другие нет. Девушки. Ситуация в целом. Джоан Беннет играла Эми. Она в то время была на одном из последних месяцев беременности. Фрэнсис Ди играла Мэг. Джин Паркер — Бет. Профессора Бэра — Поль Лукас. А Лори играл Дуглас Монтгомери. В роли Марми — Спрингс Баннингтон. Великолепные декорации их создал Хоуп Эрвин. очень известный нью-йоркский художник-декоратор. Они воспроизводили массачусетский колорит. Усадебный дом и дом мистера Лоуренса были построены в долине Сан-Фернандо. Генри Стивенсон играл мистера Лоуренса. Восхитительная работа. Когда мы снимали длинный кусок, в котором умирала Бет, и все плакали, особенно бурно я, у нас произошла накладка со звуком. Господи, как же мы намучились! Из-за этой неполадки пришлось снимать сцену снова и снова. Мука. Наконец меня стошнило, и съемку пришлось завершить только на следующий день. Однажды в гости приехала Талула Бэнкхед. Она была очень дружна с Кьюкером. Он послал ее посмотреть на нашу работу. Сцены настолько ее разволновали, что она уезжала, заливаясь слезами. Все было сносно. Работалось на картине очень приятно. Джордж Кьюкер на ней блистал. Он действительно почувствовал атмосферу. Что касается меня, это была моя юность. Огнедышащее. Несгибаемый дух горца на этакий южный манер. Позор тебе, Кэти! Потом я вернулась в Нью-Йорк играть в спектакле «Озеро». И снова позор тебе, Кэти. Ничего хорошего.